Но сейчас Максима поразила вовсе не ценность изумруда, а то сходство, которое камень имел с глазами Любаши. И еще князь вдруг заметил, как взволнованно и часто дышит новобрачная, как вздымаются тугие девичьи грудки. Максим накрыл их своими большими ладонями и ощутил быстрые удары Любашиного сердца. «Ты боишься?» — спросил он, приближая свое лицо к ее лицу. «Не бойся. Первый раз девушкам всегда страшно, а потом нравится». Она слегка отодвинулась от него, обиженная тем, что он сравнивает ее, свою жену, с другими девушками, которых, конечно, поимел немало. «Слава Богу, ты красивая, мне повезло», — сказал Максим, и, стиснув Любашу в объятиях, приник жадным поцелуем к ее дрожащим губам. Она почувствовала, как напряглось его тело и участилось дыхание, как твердое мужское колено вклинилось между ее ног, заставляя их раздвинуться. Любаша испугалась, что таинственное дело любви сейчас свершится так быстро и грубо, да еще в постыдной близости от любопытных гостей и свах, чьи развеселые песни долетали даже до брачного ложа. Испуганно дернувшись, она попыталась высвободиться из объятий князя. «Что такое?» — спросил он, властно прижимая ее к себе. «Там гости. Совсем рядом. Мне стыдно», — пролепетала Любаша. Ее нежный голос и отчаянное сопротивление еще больше распалили Максима, и он, успев подумать, «Это не Ульяна, которая всегда на все готова», — хрипло сказал новобрачный. «Гости далеко, никто не посмеет за нами подглядывать. А будешь вырываться, нарочно их сюда позову. Обними меня и подставь мне губы, ну, не ломайся». От этой грубоватой требовательности Любаша совсем смешалась и вместо того, чтобы подчиниться супружеским обязанностям, непроизвольно отпрянула от Максима, задев при этом свечи у изголовья. Одна свеча вывалилась из катки с пшеницей, и пламя лизнуло край простыни. Тотчас занялся огнем ржаной сноп, подложенный по свадебному обычаю под постель, и Любаша пронзительно закричала. Максим выругался какими-то непонятными ей словами и, схватив одеяло, принялся сбивать им огонь. Любаша спрыгнула с кровати и, путаясь в полах приспущенной рубашки, заметалась по комнате. В углу стояло два кувшина с водой. Любаша схватила один из них и кинулась к огню. На ступеньке перед кроватью споткнулась и вместе со своей ношей упала на постель, облив простыни, но не в том месте, где они загорелись. Максим оглянулся на нее, яростно сверкнув глазами, и прорычал: «Уйди, дура, без тебя обойдусь». Любаша, поправив съехавшую рубашку и накинув на плечи какую-то ткань, отступила в сторону. Она видела, что Максим и сам справится с огнем, а потому звать кого-то на помощь не решалась. Растерянно наблюдая, как он сбивает и затаптывает последние языки пламени, Любаша вдруг невольно обратила внимание на тело молодого князя. Девушки, воспитанные в строгом затворничестве, посещавшей мыльню только в сопровождении матери или няньки, никогда еще не приходилось видеть обнаженных мужчин. Но при всей своей неопытности Любаша, глядя на Максима, была почти уверена, что видит перед собой по-настоящему красивое мужское тело. И именно такими она представляла героев троянской истории. Широкие плечи, узкая талия, длинные крепкие ноги, могучие руки. И все это, стройное, соразмерное, все перекатывается упругими выпуклостями мышц. Любаша вспомнила, сколько любовных историй приписывают Максиму, и поняла, что слухи эти родились не на пустом месте. Он действительно опасен для женщин, этот надменный князь с великолепным телом и отважным дерзким нравом. Он не считает нужным ухаживать и просить о любви. Он привык, что любой соблазнительный плод сам падает прямо в его мускулистые руки. Но Любаша не могла быть таким плодом. Ее нежной, гордой душе хотелось любви, а не простого телесного соития, которого требовал от нее Максим на правах законного мужа. Она была до слез уязвлена его грубостью. Рухнули ее надежды, если не на любовь, то хотя бы на уважительное внимание супруга. Любаша поняла, что Максиму неинтересна она сама, ее душа и ум. Он хочет от нее лишь того, что и любой из своих многочисленных полюбовниц. Закончив бороться с огнем, князь повернулся к Любаше и грозно спросил: Видишь, что ты натворила?